Не знаю, как вы, друзья, я тоже люблю пчел, так же, как и группа «Гуси-лебеди» или «Гучи-лебеди». Не знаю точно, как правильно называть эту команду, потому как они пишут название своей группы с буквы «G», а потом уже идет буква «У» русская, две, опять же, «С» русские и «И» на конце, да. В общем, я думаю, это такое двусмыслие «Гуси-гучи», «Гуси-лебеди», «Гучи-лебеди». В общем, песня «Пчелы», «Бззз», «African Killer Bees», любителям хип-хопа знакомы пчелы-убийцы, да, из Staten Island, друзья. Но мы сегодня говорим не про Staten Island, а мы говорим про Big D и Easy Mobi. Big D прислал на Facebook сообщение, добавился вот к нам на Freak Radio и сбросил обложечку нового альбома. Оказывается, он уже вышел. Я на его страничке сначала посмотрел. В Фейсбуке написано BGF Entertainment Presents, Big D Film Pain, produced by Easy Mobi and The Capital. Короче, альбом, который анонсирован 31 октября, должен выйти, да, но предзаказ возможно сделать и ранее, пишется под постом этого альбома. Вот, но суть в том, что сам Big D, участник группы Ultramagnetic MCs, да, написал, что альбом с Easy Mobi другой, только альбом уже вышел, оказывается. Easy Mobi и Big D, This Is My Life называется этот альбом. Так и написано: The Big D from Ultramagnetic and Easy Mobi double album This Is My Life is available on limited edition of yellow vinyl, also available on black vinyl, get it at getdown.com. То бишь, по-русски скажу для наших русскоязычных слушателей, что Big D из Ultramagnetic MC совместно с Easy Mobi, легендарным продюсером, да, который спродюсировал сотни треков таких исполнителей, повторюсь, как Notorious B.I.G., Craig Mack и другие рэперы, всем вам известные, просто фундамент хип-хопа Easy Mobi именно в продюсировании. И вот он спродюсировал этот альбом, двойной LP, так называемый Double LP. Вышел он в желтом цвете и в черном цвете, два винила, можно их приобрести на getondown.com и также tufconrecords.com, это в Италии, судя по всему, потому что сам Big D, вот сейчас открою историю сообщений, написал вот что он. Я спросил: «Йоу, мэн, ты действительно Big D из Ультрамагнетик МСИС?» Ну, знаете, ведь много клонированных страниц в Фейсбуке, и он написал: «Да, братан, this is Big D из Ультрамагнетик, отлично». Вот, выразил ему свой респект и спросил по поводу этого альбома, и он написал: «Да, это я и Easy Mobi записали двойной альбом». Кстати, на нем Cool Kate, тоже довольно-таки интересный персонаж, да, очень продуктивно, который работает, спродюсировал и зачитал на трех песнях. И сказал Big D о том, что можешь, чувак, короче, получить этот альбом у дистрибьюторов в Риме, в Италии. Именно вот этот сайт, который называется Two of Kong Records. Можно, вот зашел я на этот сайт и в поисковичок вбил Big D, и мне выложили вот здесь This Is My Life, 2LP, Big D and Easy Mobi. Здесь же и обложечка всех, и во всех цветах и красочках, и сам винильчик присутствует, и желтый, и черненький, и описание есть в каталоге, он под номером TKR-103 значится, если кто, может быть, захочет приобрести. Написано Ultramagnetic MCs, вот, в частности, Big D, да, вместе с легендарным продюсером Easy Mobi создали этот альбом This Is My Life. Вот, что тут еще пишут, поскольку ранее были они связаны с такими вот группами эти личности, имеется в виду Big D, вот, как Ультрамагнетик МСС, а также Commissioner, какая-то группа, судя по всему, с Кул Кейтом. Big D сказал, что совместно с Кул Кейтом эта группа была у них. И также Slaughterhouse Cartel. Ну, я не особо силен в этой вот кухне, не особо знаком глубоко с творчеством этого исполнителя. Ультрамагнетик МСС я слушал, а вот более глубокие корни его музыкальной жизни не изучал. Так вот. Что еще здесь пишется? О том, что второй персонаж под именем Easy Mobi, да, спродюсировал таких легенд, как я уже вам говорил, Notorious B.I.G., LL Cool J и даже Майлса Дэвиса. Так вот, это ностальгия для тех, кто хочет вернуться в эпоху нью-йоркского бум-бэпа, этот альбом. Здесь же есть фиты с Кул Кейтом, Immortal Technique, Lil Fame, Percy P, Royal Flush и многими другими исполнителями, друзья. Поэтому для тех, кто ждал 100 винилов желтого цвета и 200 винилов черного цвета, всего лимитированное издание, 300 копий. Так вот, поспешите, кто хочет приобрести этот винильчик, ссылочки на этот итальянский магазинчик, да, выложу в нашей социальной сети ВКонтакте, которая называется Freak Radio, также в Телеграме. Подписывайтесь на наш Телеграм, друзья. Вот, трек-лист. Смотрю трек-лист, здесь 20 треков, интро на Чака Чилаута, потом идут фиты, много фитов. Даже не то, что много, здесь, походу, все треки, это все фиты. Даже есть Дарки Мала, друзья, Дарки Мала из Вуфэм. Кто знаком подробно, этот трек, кстати, спродюсирован Static Select. Имеется в виду фит под названием Reach Out из Дарки Мала. Ну, судя по количеству исполнителей, приглашенных сюда, да, реально, тут должен быть крутой такой бум-бэп, друзья, думаю, вам понравится. Ну, что еще интересно, нашел у Big D видео, дис на Positive K. Интересно, чем так Positive K не угодил Big D, попытаюсь выяснить вот в переписке и озвучу вам в наших дальнейших радиоэфирах, друзья. Ну, а мы пока дальше с вами послушаем музыку от наших русскоязычных исполнителей, таких, например, как Типичный Ритм. Думаю, вы любите эту группу, а для тех, кто не знаком, то, думаю, следующий настрой поможет вам настроиться именно на волну хорошего хип-хопа. Нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Не переключайтесь. Горит тьма народа. улетели огни. Я понял, как хорошо мне было резко. Мои мысли улетели в окно. Я потянулся рукой, но опоздал их схватить. Пусть будут надо мной кружить. Я вижу свет, пусть степенно гасит темный огонь. Я вижу тень, закрывает небо черной луной. Я вижу, как моют руки темно-серой водой. Мой настрой, мой настрой. Я вижу свет, пусть степенно гасит темный огонь. Я вижу тень, закрывает небо черной луной. Я вижу, как моют руки темно-серой водой. Мой настрой, мой настрой. Я вижу ветер, сдувает с деревьев листву. Я вижу небо, превращает город в серую мглу. Касаясь водки, мечта моя царапает грудь. Медленно и плавно открывается путь. Я заставляю себя на все изнутри, по мокрой лестнице в небо мэхом тонут шаги. Мне не дойти до любимых огней. Меня кидает влево, пули догоняет следы мои проблемы. Я стою по коленам в грязи, в воде повсюду тина. Бег переходит шаги, конец бензина. Остановку сменяет волна глубокой боли. В моих глазах остаток воли. Я вижу свет, постепенно гасит темный огонь. Я вижу тень, закрывает небо черной луной. Я вижу, как моет руки темно-серой. Группа «Типичный ритм» лично меня в 97-м году, в 98-м, когда я только пришел в хип-хоп, очень радовала на сборниках русскоязычного рэпа. Также еще там была песня «Если в небе дым», вот, про птицу. «Если в небе дым, ветер продолжает петь». Очень отличная песня. И вот группа «Типичный ритм» мне всегда нравилась вот текстами. Вот у них такие тексты лирические, да, вроде бы ребята и читают рэп, да, но это такая вот лирика, знаете, что-то похоже на именно поэзию, какая-то классика русской поэзии, я бы так назвал это именно в хип-хопе, друзья. Мы говорим про Big D и Easy Mo B, которые выпустили альбом. Альбом называется This Is My Life, в черном и желтом цвете винилы. Нас слушают сейчас в Уфе, написал Патрик из группы Виачапа. Саша, ты сейчас ведешь программу на Нефтерадио или это повтор? Просто тебя слушаю. Да, Патрик, what's up, мир. Да, веду прямо сейчас программу. Вышел в эфир просто нежданно-негаданно. Почему? Потому как просто захотелось пообщаться. Есть немножко свободного времени. И поэтому решил вот рассказать новости. Постучался ко мне на Facebook Big D из Ultramagnetic MCs. И вот я решил всем фанатам хип-хопа обнародовать новость о том, что Big D записал новый альбом. Патрик написал, что сейчас выйдет в чат на сайте. Друзья, наш сайт, напомню, нефтерадио .online, он так и называется, вы туда можете перейти прямо сейчас, нефтерадио.online, переходите и можете там же слушать наш прямой эфир, вот, и писать нам сообщение, можем там общаться с вами. Также номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот номер телефона привязан к телеграму, а также WhatsApp мессенджеру. Кроме того, у нас через рестрим чат запущен, вернее, через рестрим источник запущен, рестрим-чат и стриминговые ресурсы от Freak Radio работают. Работают они в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, а также Twitcher и Periscope. Вот 5 пока что таких основных на бесплатной основе. А не поэтому, если вы слушаете стриминги, знаю, что некоторые наши слушатели слушают именно стриминги. А вот эти стриминги можно комментировать, можно писать сообщения, друзья. И все сообщения так или иначе придут к нам в одну точку сборки, где мы будем вам отвечать. Вот, через рестрим-чат, поэтому неважно, где вы нас слушаете, то ли это Freak Radio в Твичере, то бишь, то или в Перископе смотрите трансляции, слушаете, либо ВКонтакте, Freak Radio SQ на конце, либо Facebook. Неважно. Также подписывайтесь на наш Telegram, повторюсь, в котором есть и чат, где все последние новости, вот, которые удается получать, мы расшариваем для вас. Вот в тему, кстати, про Хабаровск. Ой, Хабаровск, простите. Приветствую вас, нефтеслушатели. Привет, Саша, написал вот Патрик в нашем чате. Друзья, вы можете туда также подключиться прямо сейчас. Нефтерадио.онлайн. Приветствую я тоже Патрика. Приветствую всех нефтеслушателей. Приветствую всех фрик-слушателей. Вот, друзья. Кстати, Патрик вчера прислал отличное просто видео, которое я не удержался и скомбинировал, в общем, на YouTube-канале Freak Radio расшарил, как создавался пленочный магнитофон бобиновый, да, на бобинах, на котором можно скретчить, друзья. Это просто невероятная штука, вы можете посмотреть, как это все выглядит, и достаточно зайти, вот, на наш YouTube-канал Freak Radio, он называется, либо зайдите в наши социальные сети или в Telegram, либо на мой Instagram, и там увидите все эти видео. Написано «Лайфхак от Патрика для тейп-диджеев». Патрик предложил создать вот целую лигу тейп-диджеев для тех, кто на пленке все-таки музыку еще слушает, а я знаю, что ее и слушают, и существуют целые звукозаписывающие компании, которые именно выпускают и на пленке альбомы, не только на виниле, да, как вот выложил Big D, винильчик, да, запустил. Кстати, Big D Easy Mobi, этот альбом стоит 32 евро, написано, вот, желтый цвет написано, 32 евро, ага, а черный стоит 30 евро. Еще какой-то тест пресс 100 баксов стоит, не знаю, что такое тест пресс, наверное, какой-то особенный винил, который создавали по-особенному, друзья. Вот, что еще из новостей из нашего телеграм-канала? Можете посмотреть, как Бронкси прокачивает Zulu Nation просто на улице, да, человек взял майк и зачитал фристайл. Продолжают ребята активно прославлять хип-хоп-культуру, несмотря на то, что вот недавно такие вот слухи пошли, вот у нас, в частности, в городе, о том, что якобы Zulu Nation движение умерло. Оно никуда не умерло, потому как оно активно продолжает свою деятельность. Могу вам это точно вот заверить 100%, потому как общаюсь с пионерами этого движения, в частности Lord Yoda X, да, постоянно выходит с нами на связь и присылает каждую пятницу нам свою программу, радиошоу на Freedom 7 Entertainment. Да, Freedom 7 Entertainment — это, в общем, такая музыкальная индустрия Lord Yoda X, диджея с 40-летним стажем из Бронкса, да, который в свое время переехал потом с родителями в Гарлем, да, в юношеском возрасте. У него была команда Crash Crew, вот. И он продолжает хип-хоп деятельность свою, и не только хип-хоп. Сегодня представители того же Zulu Nation активно включились не в программу, а именно в обучение и в распространение знаний по поводу того, что же происходит сегодня у нас в мире, в частности, и о пандемии, да, и о расизме, который там происходит, Black Lives Matter, да, то движение, которое происходит там в Нью-Йорке, как происходит борьба, в общем, и целый новостной такой лист вот постоянно получаю из Нью-Йорка, там новости со всей планеты Земля собирает Zulu Nation, в частности, и из Бразилии. Что на Кубе происходит? Там на Кубе совсем недавно, буквально в прошлом месяце, по-моему, в конце июля, проводили какой-то тур, посвященный именно хип-хопу, да. Хип-хоп, в общем, как хип-хоп помогает развивать творческие способности и помогает жить людям, в частности, в Уганде, да. В Уганде тоже есть представители Universal Zulu Nation, с которыми контактирую, вот, общаемся. И ребята сейчас там собирают деньги на какое-то здание, судя по всему, для того, чтобы им где-то было собираться, потому как в их постоянных фотографиях и постах, которые они публикуют в Инстаграме и на Фейсбук, выглядит все очень, ну, не печально. Это все здорово, конечно, что ребята тренируются на природе, но все-таки у хип-хопа должен быть дом, да, именно об этом и говорит хип-хоп. Движение Zulu Nation, что у хип-хопа должно быть и свое правительство, и свой хип-хоп дом. Почему? Потому как никто, кроме самих хип-хоперов, не позаботится о нашей культуре. Мы никому не нужны, кроме самих себя. Помните, как у Оникса было? All we have is us, да? Все, что у нас есть, это мы. Так вот, all we got is us. Не all we have is us, а all we got is us. All we got is us. Все, что у нас есть, это мы. И поэтому вот ребята в Уганде просто на траве, там куча ребятни, маленькие темнокожие, чернокожие угандисты танцуют брейк прямо на траве, на земле, вот, делают невероятные там вещи и такие вот уже акробатические трюки, там и сальто, и рандат, что только не вытворяют, в общем, и все это происходит на улице. Это как раз-таки не в укор, а вот в тему о том, что сегодня, да, брейк-данс вроде бы как уже перенесли на мировую сцену, как и спорт, заявили как спортивное направление, да, все хорошо, конечно, все это здорово, происходит такая вот коммерческая реструктуризация хип-хоп-культуры, но частенько именно саму хип-хоп-культуру плагиат просто делают самого хип-хопа и искажают его элементы, да, взять хотя бы ту же рэп-музыку, которая частенько бывает агрессивной, да, но это не значит, что сама хип-хоп-культура по своей структуре и по своим свойствам агрессивная. Хип-хоп-культура, все ее принципы основаны на том, что мир, любовь, единство и радость, да, об этом и говорит, в частности, и Zulu Nation, вот. Так вот, и зачастую идет подмена понятий и ценностей самого хип-хопа. Поэтому те же Zulu Nation вот призвали всех лидеров, да, хип-хоп-культуры самоорганизовываться и создавать вот такие вот места, как, в частности, вы знаете, что в Нью-Йорке хип-хоп-музей строят, да? Строят хип-хоп-музей, или уже построили, даже, возможно, уже и открыли, точно не знаю, нужно будет поговорить на эту тему с ветеранами хип-хопа, но суть в том, что вот, в частности, прочитал буквально вчера пост, он старенький, конечно, от 2013 года, от 27 февраля, и так вот там написано, что Universal Zulu Nation, международное хип-хоп-сообщество, просит помощи у всех представителей хип-хоп-культуры. Вся эта помощь заключается в том, что призывает Zulu Nation сделать шаг вперед навстречу хип-хопу, потому как множество активистов есть в хип-хопе, но все заботятся только, допустим, о продаже своих альбомов, да, о выпуске своего мерча, но никак не о развитии самой культуры в целом. Вот, и частенько плагиат хип-хопа, как я уже сказал, идет в плохую сторону, и поэтому Zulu Nation призывают всех ветеранов, которые в хип-хопе достаточно давно, не комментировать, а именно делать шаг навстречу именно правильному хип-хопу и развивать саму культуру, потому как вот, в частности, взяли сайт такой, как называется World Star Hip Hop. И это один из тех сайтов, написали Zulu Nation, которые просто берут и используют образ хип-хопа в негативном свете, показывают там различные клипы, да, в которых происходит насилие, да, и это всего лишь одна из тех компаний, которые медиакомпании, которые открыто продвигают некоторые из самых серьезных и отвратительных актов насилия и секса и называют это все развлечением. И все это делается под маркой хип-хопа, друзья. Но это никак не хип-хоп, это личная сторона отдельных исполнителей. Потому как рэп, друзья, это всего лишь элемент хип-хоп-культуры, но не весь хип-хоп. Хип-хоп включает в себя и диджеинг, да, вы можете увидеть Grand Wizard Theodore вместе с диджей Jazzy Jam на нашем YouTube-канале, кстати. Мы выложили видео, почему я это делаю, объясню, да, вот опять же в помощь хип-хопу, в помощь развитию именно медиа в хип-хопе, потому как медиа в хип-хопе сегодня на достаточно таком высоком уровне, конечно же, но там продвигаются не всегда истинные ценности хип-хопа, а лишь популяризируется какая-то коммерческая основа. Так вот, стрим, да, любой сегодня из нас, из вас может делать стрим, будучи даже пионером хип-хоп-культуры, но все эти стримы остаются где-то далеко, за бортом, да, зато всякая шелуха, типа вот таких вот World Star Hip Hop, где насилие продвигается и развратный образ жизни и нездоровый образ жизни в хип-хопе, да, это все сплошь и рядом, да, вы можете увидеть там миллионы подписчиков на Ютубе, да, в то время как у меня, допустим, 64 просмотра и 421 подписчик на моем Ютубе, да, под видео Grand Wizard Theodore побатлился с DJ Jazzy Jam. Этот батл прошел 11 августа, вот на днях, да, буквально 10 дней назад, сегодня 21 у нас на календаре для тех, кто будет слушать нас в повторе, не удивляйтесь, частенько вы слышите эфиры в повторе на Нефтерадио, потому как ежедневно не всегда получается выходить в эфир, поэтому могут быть и повторы. Так вот, 11 августа Grand Wizard Theodore. Для тех, кто не знает, кто такой Grand Wizard Theodore, друзья, я расскажу. Это изобретатель Скрэйча. Да, как это все происходило, он сидел со своим другом в комнате, и зашла в этот момент мама и накричала на него, что он ничего не делает, а вместо того, чтобы там заниматься учебой, он крутит свои пластинки. И с перепугу Theodore, мальчик тогда еще юный, дернул рукой и локтем зацепил пластинку, и она сделала такой чик-чик-чик-чик-чик звук, да? И он такой сказал: о, блин, это что такое? А это Scratch, вот. Этот Scratch потом еще раз и еще раз попробовал рукой сделать Theodore, и понеслось, в общем. Сегодня уже вы можете видеть и целые батлы, да, на мировом уровне, вот, но не всегда на этих батлах вспоминают именно вот этих вот пионеров и ветеранов хип-хопа, в том числе и Jazzy Jay. Так вот, этот батл я выложил специально на нашем YouTube-канале, чтобы вы могли посмотреть и порадоваться. 11 августа — это не простая ведь дата. Почему ребята, эти пионеры хип-хопа, выбрали именно эту дату для батла? Потому как 11 августа пионер хип-хопа, тот же, да, один из крестных отцов нашей культуры, диджей Кугерк, ямайец, да, он в западном Бронксе, 15-20 Седжвик Эвеню, адрес такой. Сегодня это название уже хип-хоп-бульвард улицы, да. Видите, как вот ветераны относятся к хип-хопу именно в Бронксе. Взяли и назвали хип-хоп-бульвардом уже свой район, то место, то бишь, да, допустим, как улица Ломоносова, да, или улица там Горького, то они чтят историю культуры своей хип-хоперской и назвали хип-хоп-бульвард. Почему? Потому как многим из них хип-хоп помог вот выйти из нищеты, из бедности, уйти от пороков и прийти к нормальной жизни, к обычной, да. Так вот, 11 августа Кугерк на 15-20 Седжвик Эвеню провел вечеринку. Это была не первая, естественно, вечеринка. Это была просто вечеринка, на которой он хотел помочь своей сестренке собрать немножко монет, там, чтобы там купить какую-то одежду или что-то вроде того. В общем, не суть. Но именно эта дата считается отправной точкой в плане популяризации именно хип-хоп вечеринок, хотя тогда, друзья, хип-хоп еще не назывался даже хип-хопом. Тогда называли просто рокин, да, это были просто пати, бойо-йон какой-то там, я-йон, как-то так еще называли. В общем, ребята просто тусовались, крутили пластинки и танцевали. Еще тогда не было никаких, да, таких вот названий, там, типа, это хип-хоп, мы тут хип-хоперы, мы вот на хип-хоп-вечеринке. Нет, они просто приходили на джемы в парке, в комьюнити-центры, и там вот просто батлились, танцевали, рисовали граффити, и уже буквально через год, да, это... Вот в 73-м году было, да, 11 августа 73-го Cool Herc эту тусовочку провел. Не скажу, что это была вообще первая тусовка из таких, пока, потому как такие же джемы проводили тот же Disco King Mario в другой части Бронкса из Black Spades, да, из уличной такой вот организации, банды, да, ну, такие подростки, в общем, бандюки, которые шаболтались по улицам, но и тем не менее организовывали вот такие вот тусовочки, тоже вытаскивали колоночки, вытаскивали свои виниловые проигрыватели, и не всегда это было там даже два виниловых проигрывателя и микшер, зачастую это мог быть даже один какой-нибудь виниловый проигрыватель чей-то мамы или бабушки, и там вот из коллекции своих родителей пластинки они крутили просто на джемах. Те же Ghetto Brothers, если взять, это вообще рокеры, которые на гитарке играли, да, и они устраивали концерты. Их тоже можно ассоциировать с родоначальниками хип-хоп культуры именно в плане развития вот таких вот вечеринок, тусовок, которые были тогда просто на улицах, джемы, друзья. Вот это все происходило на улицах. И так вот, Disco King Mario, один из тех, крутил музыку, кто в парках еще и в 70-х, еще до 73-го, до Cool Herc. Если взять Бруклин, там был Grand Wizard, Grand Master Flowers, такой вот человек. Не путайте с Grandmaster Flash, этот Grandmaster Flash уже пошел позже, и он свою приставку Grandmaster, кстати, взял у того же Grandmaster Flowers. Так вот, тот же Африка Бомбата и Zulu Nation, да, вот, они были в Южном Бронксе, Бронксдейл, да, Бронкс он большой, Западный Бронкс, Южный, вот, делили тогда территорию, даже были батлы, кто громче. У Cool Herc была самая мощная аппаратура, в то же время у Африки Бомбаты были самые разнообразные записи, иной раз даже некоторые удивлялись, что за хрень он крутит, что это такое, а он любил покрутить там и... фанк, и джаз, и сальса, и регги, и так далее. А вот Cool Herc базировался, практически всегда ставил он, фундаментом его музыки был Джеймс Браун и вот фанковые сбивки, именно поэтому и пошел вот такой вот Break Boy, Break Girls, ну это мы уже углубились, друзья. Вот, к чему я веду? Веду к тому, что вот тот же Grand Wizard Theodore и DJ Jazzy Jay, да, вспоминают эти даты, многозначимые для них, и 11 августа устроили баттл. Этот баттл, повторюсь, можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Здесь же, кстати, можете посмотреть про Hip-Hop Boulevard, кого номинируют на то, чтобы... причислить к ветеранам хип-хоп-культуры. Видео 4 минуты 47 секунд. Оно так и называется, Hip-Hop BLVD. А это значит бульвард, Hip-Hop Boulevard. Друзья, в общем, посмотрите самостоятельно. И еще одно шоу, которое я рекомендую вам посмотреть, это DJ Cassidy, который в стримингах проводит так называемый Pass the Mic шоу. Уже две части вышло. Так вот, совместно с Rock the Bells DJ Cassidy вот такой вот стриминг провел. Последнее шоу буквально за 2 недели на нашем YouTube-канале набрало 26 тысяч просмотров, и все были просто буквально удивлены тем, что там происходило. Спасибо DJ Cassidy. Вот, опять же, это не просто я взял и расшарил, да, для плагиата, чтобы там себе там статус какой-то приобрести. Нет, а для того, чтобы популяризовать именно этот вот хип-хоп, о котором забывают сегодня, к сожалению. Если вы посмотрите, то вы удивитесь, сколько пионеров хип-хопа собрал DJ Cassidy в своем шоу, да, по удаленке все это происходило, да, так как и режим пандемии все-таки еще продолжается в некоторых местах. И там такие личности, как и LL Cool J, Naughty by Nature, и женщины в хип-хопе, которые были у истоков нашей культуры. Тот же MC Shen, да, который батлился в свое время в Бронксе с KRS-One, и все самые знаменитые, самые популярные хип-хоп треки, которые качали, вот, наверное, из 80-х в 90-х. DJ Cassidy собрал 37 минут 36 секунд длится это шоу. Там в некоторых местах, конечно, прерывается звук, потому что как копирайт, да, на Ютубе правообладатели, естественно, сразу выгрызли этот кусок музыки с этого видео. Но полную версию вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале Freak Radio. Вот, кому интересно, могу перекинуть в личку. Для этого напишите плюс 380-72-101-22-63 WhatsApp и Telegram, либо в наш чат Нефтерадио, друзья. Так вот, продолжаем популяризовать хип-хоп-культуру именно во всех ее хороших проявлениях. Я вам сказал уже, что Zulu Nation призывают, в частности, пропагандировать, не пугайтесь этого слова, именно хороший хип-хоп, вот такой, как мы и стараемся пропагандировать на Нефтерадио и на Фрик-радио, да, того же DJ Cassidy, того же DJ Grandmaster Flash, того же Grand Wizard Theodore, да, о которых сегодня забывают и не крутят их ни по радио, не показывают их по телевидению, да, а сегодня показывают такие вот, можно сказать, развлечения в виде актов насилия, да, они популярны в Ютубе. Ни в коем случае нельзя это оправдывать, и даже несмотря на то, что это рэп, вот это вот предосудительное поведение, некоторые называют это развлечением, да, когда показывают акты насилия и распространение наркотиков. Естественно, в хип-хопе есть и гангстер-рэп, я не говорю, что хип-хоп это какая-то там, не знаю, догма там и библейская община, да, какая-то там, нет, естественно, там ребята есть и с улицы, но те, кто с улицы, тот же Тупак, Бигги, да, и все остальные представители именно гангстер-рэпа, тот же Ice Cube, они говорили о том, как тяжело жить на улицах, но они не говорили, что давай, давай, давай, давай, типа, делай криминал и так далее. То есть, если вы глубоко изучите их творчество, вы поймете, что всегда они призывали к тому, что освободить народ свой от ментального рабства и уйти с улицы, уйти от криминала, насилия. И поэтому сегодня ветераны хип-хопа просят помощи у молодежи также, вот, потому как все сегодня пользуются социальными сетями, и вот эти вот вирусные видеоролики, которые вполне могут содержать половые акты несовершеннолетних, и это все в стримингах происходит. Ветераны хип-хопа призывают избавляться от этих роликов молодежь, выбрасывать это все подальше и публиковать больше позитивных роликов, да, потому как многие сегодня делают репосты, посты, да, и зачастую можно увидеть какой-нибудь паблик типа хип-хоп-храм, да, такое вот вроде бы название интересное, хип-хоп-храм, если кто не знал, то это организация KRS-One, Крис Паркера, да, который написал целую книгу, называется она «Евангелие хип-хопа», да, там он рассказывает свое отношение к хип-хопу через духовность, связывает вот внутренний мир свой духовный с хип-хоп-культурой, говорит о том, что мы хип-хоп, мы, что хип-хоп это не просто какая-то отдельная вот составляющая, да, что вот ты одел я сегодня вот футболку, широкие штаны, футболку с номером, кепку Нью-Йорк, взял баскетбольный мяч, вышел на баскетбольное поле, покидал там, потом взял такой микрофон и сказал: «Йоу, я хип-хоп». Нет, вы можете, друзья, в костюме, в галстуке ходить на работу, но в то же время быть носителем именно настоящего хип-хопа, потому как хип-хоп живет внутри вас, в вашей душе, а часто сегодня вот именно люди, которые носят хип-хоп одежду, хип-хоп это просто культура, и хип-хоп одежда, и уличная мода, о которой, кстати, говорит и KRS-One в своих вот публикациях в этой книге, что уличное предпринимательство и уличная мода это тоже сегодня стало частью хип-хоп культуры, еще одним элементом, да, хип-хоп-культурой, и поэтому ту же уличную моду сегодня можно видеть в рекламе, да, но это же не значит, что если там показали рекламу какого-нибудь напитка, это не значит, что это именно вот хип-хоп такой и есть. Нет, это просто взяли элемент хип-хоп-культуры и популяризовали с помощью хип-хопа какой-нибудь, например, продукт компании, да. Не знаю, это может быть алкоголь, это может быть там сотовая связь или продукты питания. Если вот говорить о граффити, да, взять Лава 1.2, для тех, кто не знает, есть такой вот человек, вернее был, мир ему и царство небесное, тоже из Нью-Йорка. Он был родоначальником именно флаеров. Флаера, друзья, которые были на хип-хоп вечеринках, да, вот их рисовали тогда от руки, это сегодня все уже компьютеризировалось, да, вот, про вот этого пионера хип-хоп культуры Лава 1.2, короля уличного стиля художников, я вам уже рассказывал, на нашем ютубе тоже можно найти много информации, также в Дзене, в моей колонки, веду колумнистику, для тех, кто не знает, она называется Румур. Вот, все это можно найти на freakradio.blogspot.com, эти колонки, там так и написано: колумнистика Лава 1.2, король уличного стиля художников. Я не буду зачитывать подробно этот пост, вы можете прочитать его биографию. Вот, перевел для вас специально с английского языка на русский, чтобы знали, потому как забывают частенько, повторюсь, этих пионеров. Так вот, суть в чем? В том, что Лава 1.2, да, кстати, Лава — это было мыло такое. Вот, Лава, когда стрейтмен, он себя тогда называл, пуэрториканец Бориква, пришел домой, весь испачкавшийся в краске, то его брат, который вместе с ним рисовал на улице, сказал: «Слушай, браток, пойди-ка в магазин, купи себе мыло Лава, оно очень хорошо отстирывает краску». Ну вот он пошел, купил это мыло, и действительно, это душистое мыло отстирало краску быстро, вот, и он сказал: «Блин, я буду называться Лава». Лава, потом добавил себе Лава 1, ну типа первый, потом первый и второй, ну и так до бесконечности, да. Вот, и так и пошло и поехало, вот вам и популяризация через хип-хоп, да, мыло, да, Лава. И точно так же вот Лава говорил о том, что мы рисовали в поездах теги, да, делали внутри поездов сначала, потом снаружи, и, а сегодня вы можете увидеть в тех же автобусах, да, в тех же метро, внутри рекламные объявления, да, то бишь раз, и там визиточка может лежать, либо наклейка какая-то, да, то есть... Грубо говоря, через хип-хоп вот так популяризовали эту рекламу. Только тогда ребята просто делали теги, а потом умные люди, да, в бизнесе подумали: а почему бы не сделать через это все вот бизнес, и можно все это повернуть вот в другую струю. Поэтому представители хип-хоп-культуры из Zulu Nation вот и сегодня так вот... занервничали и начали говорить о том, что пора бы уже говорить и о цензуре в хип-хопе, в том числе имеется в виду, ну, естественно, что хип-хоп — это свобода самовыражения, да, вы можете, конечно же, делать все, что угодно, все, что вам нравится, но... это не должно выходить за рамки критического, да, если взять последний случай, который произошел в России, да, когда рэпер погиб от передозировки наркотиков, а его супруга взяла и расчленила его тело. Как вы считаете, это нормально? Я считаю, это ненормально, и это не должно популяризоваться, потому как если это вот подростки подхватят, и эти вирусные вот такие вот видеоролики пойдут по ТикТокам, да, а в ТикТоке сегодня вся молодежь сидит, и представьте, что это будет, если они начнут это брать себе на вооружение и будут думать, что это прикольно, что это надо так и делать, и каждый второй начнет заниматься и суицидом, и расчленением, это представьте, что случится. И все это повесит на хип-хоп, да? Весь этот суицид и эти все наклонности скажут, что вот видите, хип-хоп, он ведет к негативным сторонам жизни. Но это не так, друзья, это всего лишь рэпер и всего лишь жена рэпера, которые сделали вот такую вот брутальную... сторону их рэперской жизни, но никак не хип-хоп-культуры. Хип-хоп-культуре это отношение никакого не имеет, потому как хип-хоп-культура — это объединение людей на джемах в первую очередь. Это может быть какой-нибудь ваш домашний концерт-квартирник, где вы встретитесь и под акустику, да, зачитаете фристайл. Вот это хип-хоп. Вы можете встретиться со своими друзьями, раскрасить какой-нибудь соседский забор или котельную. Вас, естественно, поругают, скажут, что вы вандалы, да, вот. Но сегодня, если взять, все началось с вандализма, да, с обычных тегов, но сегодня это уже окрашенные дома. Если вы смотрели, опять же, видео, которое я публиковал у нас в социальной сети ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале про русского Бэнкси, да, который в России вот, ходит и разрисовывает в своем городе стены, подъезды, дома, и это все выглядит на достаточно вот таком художественном уровне, что это уже не кажется просто какой-то абракадаброй, какой-то мазнёй, да, там все это выглядит уже довольно-таки естественно, красиво. Вот я не помню его имя, пытаюсь сейчас вот пролистать быстро ленту и найти, блин. Но это просто невероятное, друзья. Вы должны посмотреть этот фильм. И благо, что есть вот такие YouTube-каналы, есть такие вот люди, которые даже сильно не знакомы, да, с хип-хоп-культурой. Но, тем не менее, они пытаются популяризовать именно вот такой вот интересный хип-хоп. Вот нашел Боб Макар из Дубны, стал местным Бэнкси, и его граффити никто не закрашивает. Почему? Узнаете, посмотрите. 1 июля 2020 года в 0.23 я опубликовал в нашем паблике Freak Radio с Q на конце. Вот этот пост в Нефтерадио чате тоже, по-моему, опубликовывал. Если не ошибаюсь, в истории чата покопайтесь, обязательно посмотрите этот фильм. Вот. И даже если тот же самый Боб Макар не считает себя представителем хип-хоп-культуры, да, такое может быть частенько, да, то все равно вы можете увидеть, как культура хип-хопа, именно та мазня, да, те теги, которые сначала просто мазали на стенах и за которые гоняли подростков, ведь это были обычные 13-летние, да, там 14-летние подростки, которые просто маркерами рисовали на стенах, да. Вся эта мазня, которая называлась вандализмом, и сегодня она тоже присутствует, да, чего грешить. Есть у нас ребята, которые продолжают заниматься так называемым вандализмом, да, но этот весь вандализм перерос и вырос уже вот в такую вот культуру, да. Если вы посмотрите Мослекторий даже в YouTube-канале, так вот, там есть интересная лекция, посвященная как раз-таки этому явлению, как граффити, да, но там граффити рассматривают уже и не просто как уличное, да, какое-то искусство, там уже и арт-дизайн, и уже там переходит и на архитектуру. В общем, хип-хоп перерос уже давно подростковое явление. И об этом может свидетельствовать любой ветеран с 40-летним стажем, да, который в хип-хопе, вот, дедушка, который был подростком 13-летним, а вот через 40 лет ему уже сегодня 50, и он до сих пор крутит пластинки, ну, скажите мне, что у него до сих пор детство в одном месте, да, играет. Нет, это просто, это даже не стиль жизни, это именно он и есть хип-хоп. Хип-хоп — это уже вот состояние человека, это эссенция так называемая, да, это внутренний мир, и вот именно об этом внутреннем мире, духовно богатом мире, говорит как раз-таки Крис Паркер и призывает KRS-One, да, кстати, KRS-One, вот если взять, да, у него есть еще такой вот псевдоним или альтер-эго, да, как The Teacher, да, он себя позиционирует как учитель. И постоянно, если вы послушаете все его творчество, оно сплошь и рядом наполнено знаниями, именно он постоянно обучает молодежь и... Вот, в своих треках в том числе. Вот, даже его аббревиатура KRS-One, да, Knowledge Reigns Supreme Over Near Everyone, то бишь, знание царит над умами каждого. То бишь, он говорит постоянно именно о хип-хопе, как о таком вот обучающем, а не просто, да, бездельник какой-то шаболтается и непонятно зачем он этим занимается. Это не придурки какие-то на улицах телепаются и делают непонятно что. Это сознательные люди, которые всю свою жизнь посвятили именно этой культуре. Вот, и поэтому всерьез встревожились за молодое поколение ветераны хип-хопа. Вот, предлагают встречаться, обсуждать пути цензуры вот таких вот сайтов, да, вот таких вот пабликов. Конечно, с ними бороться тяжело, сами знаете, много и троллинга, да, в хип-хопе в том числе. Вот, ну, ветераны хип-хопа призывают привлекать именно к ответственности за контент, который продолжает шокировать и вызывать стресс не только у взрослых, но и детей, которые смотрят на хип-хоп как на средство коммуникации, и хип-хоп, который все-таки должен возвышать, а не разрушать, ведь хип-хоп — это всегда развитие, а не деградация, друзья. Хип значит сознательность, а хоп значит движение, так, ну, вот, считается, хип-хоп — это сознательность, движение. Мы, хотя многие спорят и говорят, что хип-хоп — это бессознательное, ну, в чем-то я согласен, да, что это, ну, бессознательное, но и раз, как тот же Теодор, да, бессознательно дернул локтем, но он сознательно дальше продолжил этим заниматься и продвигать это, и делать из этого уже целую систему знаний, да. Вот, поэтому, друзья, мы все будем вам очень признательны за вашу помощь в этом очень серьезном деле, поскольку мы продвигаем хип-хоп вперед, и хип-хоп уже более 40 лет, друзья, и хип-хоп послужил всему мировому сообществу, так или иначе, если взять любой уголок страны мира, то вы увидите, что хип-хоп так или иначе помог многим людям найти себя. Неважно, где вы находитесь, и неважно, кто вы, пионер хип-хопа, диджей Grandmaster Flash, или вы просто какой-нибудь Василий Теркин из города Дубны, да, или из Японии какой-нибудь человек, школьник. Вы должны знать, что первоначально известные вот хип-хоперы в 70-х, вот, реорганизовали банды Нью-Йорка в культурную вот такую вот программу. Вот, те же Black Spades, да, банды, и самая большая банда, и остальные там Seven Immortals, Seven Nomans, Immortals и остальные, вот, Young Lords, которые до сих пор существуют, да. Вот, все эти группировки уличные, да, которые не всегда занимались правильными вещами на улицах, скажем так, да, и криминал за ними присутствовал, вот, и так вот реформировали все это, вот, и члены тех же банд в культурные мероприятия для молодежи, объединяя местные танцевальные и музыкальные движения в то, что впоследствии стало известно как различные элементы хип-хоп-культуры, друзья. А к 80-м годам уже хип-хоп распространился по всему миру, те же Zulu Nation в Европу поехали, да, в тур, и во Франции там появились первые ячейки Zulu Nation, и далее продолжились, и вот до сегодняшнего дня Zulu Nation продолжает это делать, и филиалы их в Японии, во Франции, Великобритании, Австралии, Южной Корее, в Кейптауне, в Южной Африке, в Уганде, как я уже сказал, в России, в Украине, в Белоруссии, и везде есть представители. представителей Universal Zulu Nation, которые занимаются продвижением хип-хоп-культуры, как вот такой вот многонациональной идеи, и сегодня они продвигают вот такую вот пятый элемент хип-хоп-культуры, как знание, самый важный элемент хип-хопа, о котором не все знают и не все стремятся, потому как, ну, понятно, что лучше, конечно же, как это у Бигги было, party and bullshit, но если вы только про party и bullshit думаете, то, друзья, вперед, идите, развлекайтесь, танцуйте, отключайте свои мозги, занимайтесь то, чем вам нравится, но кому-то все-таки нужно сохранить эту хип-хоп-культуру, и кому-то все-таки нужно передать ее вот предназначение дальше. Кто-то должен заниматься этой вот работой тяжелой, да. Это не популяризация, нет. Это не стать знаменитым и показать свое «я», что я вот такой вот крутой. Нет. Это показать, что вот и хип-хоп-культура, она существует. Она существует в лице диджеев. Она существует в лице бибоев. Она существует в лице тех же рэперов, которые могут объединяться вместе на мероприятиях и делать одно дело. А не просто каждый сам по себе засел в студии, записал тречок, выложил на Spotify, получил копеечку. Все, мой рэп, моя дойная корова, идите вы все подальше. Я вот такой вот крутой. Да, ты крутой, ты зарабатываешь свою копейку, удачи. До свидания, мы рады все за тебя. Ты сделал для хип-хопа все, что смог. Но мы будем делать другое. Мы будем помогать людям понимать истинную ценность этой культуры. Потому как, если ты живешь только для себя и только берешь из хип-хопа, то я думаю, это нечестно по отношению к хип-хопу. Нельзя всегда только брать, нужно что-то и давать, нужно вкладывать, да, в развитие той же хип-хоп-культуры. Взять те же Zulu Nation, которые организовали вот тур, да, в Кубу и в Бразилии, да, там сейчас делают активное движение. А сколько было у них движений в пользу Нельсона Манделы, да, когда там была ситуация с апартеидом. Хип-хоп за ненасилие, так назывались эти движения. Stop the Violence Movement, да, когда даже есть трек такой Stop the Violence Movement этот, да, посвященный именно ненасилию, там около 5 минут, наверное, если не больше, и там West Coast, East Coast, да, представители и гангстер-рэпа, и сознательного хип-хопа, и проафриканских движений, в общем, представители разного хип-хопа, да, соединились в одно движение, чтобы показать, что хорош уже убивать друг друга, ребятам. Пора улицы перенести уже в более нормальное место. Вот, хватит кормить правительство живым пушечным мясом. Хватит того, чтобы правительство зарабатывало на тюрьмах, да. Чем больше черного населения сидит в тюрьмах, тем больше правительство тратит денег на тюрьмы, но не на образование. Об этом они и говорят, что на образование тратится денег почему-то меньше, чем на тюрьмы в Соединенных Штатах Америки. Почему? Вот эти вопросы задают сегодня ветераны хип-хопа. Люди, которым по 40 лет, по 50. Ладно, мне там 35, да, можете сказать, чувак там не дружит с кукушкой, да, что-то несет какую-то ерунду в эфире. Но если это мужики седые, у которых уже дети, внуки, да, и ихние дети и внуки уже продолжают ихнее дело, они продолжают устраивать те же вот движухи, тот же Майк Бензо, да, о котором многие даже не знают, кто такой Майк Бензо. Майк Бензо, человек, который с теми же Zulu Nation устраивает вот такие вот и джемы, он летает на самолете с Ice-T. Он продюсирует ему, не продюсирует, а занимается дистрибьюцией и мерчем для IST, для вот его альбомов, для его музыки, да? Вот. Но, тем не менее, он вкладывает деньги в комьюнити-центры в Бронксе, и он общается до сих пор с людьми, которые по 40 лет всю свою жизнь работали там какими-нибудь тренерами или уборщиками служебных помещений в обычной школьной гимназии Бронкса, да? И они там до сих пор работают и учат детей баскетболу, либо там просто убираются. И Майк Бензо покупает туда баскетбольные мячи. Майк Бензо покупает туда футболки, баскетбольные костюмы, форму шьет за свой счет. Он вкладывает деньги, он зарабатывает много денег, да, он зарабатывает много денег на хип-хопе. Но он вкладывает деньги в хип-хоп. Он вкладывает деньги не только в хип-хоп, но и в программы для развития образования. И вот об этом и говорят ветераны хип-хопа, что, пожалуйста, люди, которые взяли много от хип-хопа и которые много заработали денег на хип-хопе, помогите хип-хопу, помогите своим местным комьюнити, помогите своим локальным гетто, из которых вы вылезли. Кто из вас вспоминал о своих школах? Кто из вас вспоминает сегодня о тех районах, о которых вы говорите, что там так тяжело жилось вам, да? Сегодня вам хорошо живется, верните свой район и купите тот же баскетбольный мяч или купите тетради детям, которые не могут себе позволить это сделать. Купите одежду бедным детям своего района. Почему нет? Это делают ребята в Уганде. Они занимаются хип-хопом, выпускают там футболки, да? Пытаются продавать этот мерч через интернет в Европу, что продали, все эти деньги тратят. Ну, естественно, и себе немножко оставляют на жизнь, это понятно. Надо все-таки что-то кушать тоже ребятам. Но они не носят золотые цепи и не ездят на Лексусах. У них нет айфона последней модели, у них нечем заплатить за интернет. Последний раз, когда мы общались вот с Рас Бензина, с представителем Zulu Nation из Уганды, вот, который как раз-таки и занимается вот этим всем движением помощи своему комьюнити в Уганде детям через хип-хоп. Так вот, он еле нашел деньги, чтобы заплатить за интернет, чтобы связаться по WhatsApp. Потому что он все свои деньги тратит на покупку тетрадей, ручек, канцелярских принадлежностей для детей в Уганде, которые ходят босые и голые. Так почему же ребята, которые сегодня ездят в той же, в нашей России, на Бентли, которые летают на самолетах, снимают клипы с заграничными рэп-исполнителями, почему они не хотят социальную сторону своей жизни, своего общества, в котором они живут, поддерживать? Почему они не хотят это делать? У них есть деньги, да, но они не хотят вкладывать. Почему они не хотят создавать альтернативные медиа для того, чтобы обучать? Почему нет обучения в хип-хопе? Почему мы видим только прославление себя любимого и все? Почему мы не показываем, что происходит с нашей планетой Земля, как загрязняется наша экосистема, экология страдает? Мы не говорим об этих проблемах нашей жизни. Хип-хоп перестал говорить о проблемах нашей жизни, о войнах. Почему хип-хоп не говорит о войнах? Почему хип-хоп не говорит о плохой экологии, о пандемии? Почему хип-хоп молчит? Почему хип-хоп не помогает людям, которые страдают от наводнений и прочее? Хип-хоп стоит в стороне. Но когда коронавирус пришел на планету Земля, все ушли в глубокое подполье и начали стримиться дома, да? Перестали все быть крутыми концертными исполнителями, перестали все быть такими славными рэперами, да, собирать миллионы, залы перестали. А если эта пандемия продолжится, что будут делать эти рэперы? Будут дальше стримиться? Все? Перейдут на новый уровень? Онлайн? Онлайн-концерты и так далее? Ну а что будет с образованием наших детей и так далее? Ничего, друзья, хорошего. Поэтому, друзья, вот, я много говорю, но об этом нужно говорить и не нужно об этом молчать. Big D и Easy Mo B, конечно, записали шикарный альбом, я не спорю. Вот, но вот я же говорю, тот же Майк Бензов, да, тратит много денег на образование, друзья, на образование в своем районе, в котором он вырос. Поэтому призываю всех ветеранов и всех, кто вот занимается хип-хопом у нас, да, на славянской земле, в России, неважно, где вы находитесь, в России, там, в Украине, в Белоруссии, все, кто меня слышит, вот, друзья, помогайте своим людям, самоорганизовывайтесь, и не обязательно это должна быть какая-то там шикарная хип-хоп-вечеринка, просто можете устроить джем, просто объединяйтесь, создавайте вот такие вот комьюнити, вот такие вот... сообщества, да, в которых вы можете говорить о проблемах, которые волнуют вас, не меня, у вас есть свои проблемы, вам есть о чем поговорить внутри себя. Вот к этому хип-хоп сегодня и ведет. Я прочитаю чат, наш чат нефтерадио.онлайн, что написал Патрик. Вот, да, надо будет подготовить материал, я тебе подготовлю, может, для статьи в газете. Тест пресс — это самый первый из станка. Ага, теперь я понял, тест-пресс-то, вот Патрик мне поясняет, Патрик очень умный в этих делах про винил, вот, кстати, ему надо отдать должное, у него есть очень много вот таких вот тоже обучающих видео в плане, как делается винил, он именно такой вот изобретатель про магнитофон пленочный и про лигу тейп-диджеев, я вам уже рассказывал, можете посмотреть видео, как Патрик изобрел этот магнитофон для скретчинга, я просто когда посмотрел, офигел, как это все возможно. Я видел последний раз такое на Ютубе, там на каких-то соревнованиях DMC, когда чувак где-то в Риге, по-моему, там в Латвии заколбасил на пленке именно скрейч. Вот, так вот, тест-пресс, Патрик говорит, это самый первый из станка, поэтому он и стоит дороже, чем все остальные. $100 стоит самый первый из станка. This is my life, двойной LP от Big D и Easy Mo B. Вот, спасибо Патрику, что пояснил. Самый дорогой экземпляр, их бывает не более одной копии, максимум до трех. Вот, также Патрик написал, что образование — это самое важное, образованным человеком невозможно управлять. Вот я согласен, вот об этом и говорит сегодня Zulu Nation и ветераны хип-хопа. Вот если посмотреть, да, говорят, что Zulu Nation — мертвая движуха. Она не мертвая, она продолжает существовать, они просто не на поверхности, да. Вот, они не мелькают по телевизору, но они участвовали в Африканском дне 2020, 25 мая, если кто не знает, День Африки, да, вот. И ребята поучаствовали в таком онлайн-марафоне, который прошел по всем странам Африки, это более 11 часов он длился, и там представители разных социальных слоев Африки участвовали как раз-таки в обсуждении именно того, что волнует сегодня африканское население. И Zulu Nation, как представители хип-хопа, показали именно хип-хоп в этом всем африканском дне. Вот о чем они говорят, ветераны этого хип-хопа. И они говорят также о том, что образованным человеком невозможно управлять, именно так же, как говорит Патрик, который тоже знает цену хип-хопу и тоже знает цену знаниям в хип-хопе. Вот. Сейчас как раз перевожу стихотворение башкирского поэта 19 века Акмулы, называется оно так. «Учитесь, башкиры, учитесь», — написал Патрик. В нем ровно то же самое, о чем ты говоришь, Саша. С удовольствием прочитаю это стихотворение и с удовольствием вот узнаю историю Акмулы. И было бы интересно о нем узнать вот и в радиоэфире. Возможно, Патрик запишет стрим нам по поводу Акмулы. Не часто выходит Патрик в стримы, но все-таки это иногда происходит. Я потом эти все стримы беру и ставлю у нас на нефтерадио и на фрик-радио. Запишу, написал Патрик. Отлично, будет интересно послушать вот такой вот образовательный стрим. Друзья, я призываю вас тоже к общению, призываю говорить о том, что волнует вас сегодня в хип-хопе и не только. Чем живете, какие проблемы в вашем обществе и как мы можем их совместно решить, в частности и с помощью хип-хопа и вообще что вы думаете по этому поводу, возможно ли с помощью хип-хопа решать какие-то ежедневные текущие проблемы. А вот, напишите нам на нефтерадио.онлайн, либо в нашем, ну, в нашем чате нефтерадио.онлайн, либо в комментариях под этим стримом в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, либо в чате Freak Radio. Вот, друзья, будем общаться, будем узнавать много нового. Вот, ну, пока прервемся и послушаем, наверное, хорошую музыку. На фоне у нас играет, опять же, типичный ритм «Кап-кап». Вот, смотрю, что еще. «Кап-кап» и следующая песня у нас «Твердый знак дождь». «Твердый знак» тоже интересная группа. Мне она очень нравится. Дождик, кстати, вот собирается и у нас. Смотрю, небо немного хмурое. Я, вот. Вот прочитаю вам еще комментарий, написал Женька Ульченко, мой друг, который живет в Луганске, он сегодня занимается блогерством тоже, видео записывает как велосипедист-путешественник. Я, кстати, заметил в последнее время, расскажу вам еще немного про велосипедный спорт, но я о нем ничего не знаю, но заметил, что в последнее время люди, многие пересели с как раз-таки машин на велосипеды, катаются и путешествуют, потому как машины, ну, это по дорогам, да, поехал себе по дороге, ну, едешь и едешь по асфальтовому покрытию, а велосипедисты заезжают в такие места, куда даже иной раз и транспорт не проникнет. У меня в Луганске есть несколько велосипедистов, которые как раз-таки вот занимаются именно этим, ну, не спортом, они просто любят кататься на великах днем и вечером, когда у них есть свободное от работы время, и снимают на камеру те места, которые они посещают. Так вот, Женька Ульченко написал: «А ну-ка, сигареты замыль, мы же за ЗОЖ, здоровый образ жизни». Это сигареты не мои, это сигареты Патрика, кстати, он прокомментировал видео, которое я опубликовал в инстаграме своем, инстаграм MixmasterFreak, вы можете на него также подписаться, страничка закрытая от троллей, вот, потому как частенько последнее время поднадоели на Фейсбуке и в Инстаграме клонированные странички, интернет-троллей постоянно донимают, отмечают в каких-то непонятных, вот в таких вирусных роликах, о которых я вам уже рассказывал, поэтому закрыл свой Инстаграм, не хочу, чтобы вот мешали концентрироваться. Вот, и в своем инстаграме микс нижнее подчеркивание маста нижнее подчеркивание фрик, вот, выложил видосик, скомбинировал всю историю, как создавался этот вот ленточный тейповый магнитофон, на котором Патрик скретчит сегодня на бобинах. Вот, и там есть усилитель. Вот, у Патрика лежит на столе, и там же сигареты. И вот Женька подумал почему-то, что это мои сигареты. Он, наверное, подумал, что это все происходит, это у меня дома, но это не у меня дома. Я ему отпишусь и поясню. Мы за здоровый образ жизни, да, ну, естественно, мы можем и выпивать по праздникам, и кто-то из нас курит сигареты, ну, так или иначе. Вот, но мы стараемся поддерживать себя в физическом духе и в духовном плане тоже не отставать. Друзья, поэтому если вы не сменили колеса своего автомобиля на велосипед, то можете попробовать покататься. Вот, это сегодня вот стало тоже популярный вот такой вид деятельности. Вообще, я смотрю, люди сегодня творчеством, кто творческий, то занимается, кто-то кулинарией, да, занялся. Вот, видеоблоги интересно смотреть иной раз, как люди, вот, ну, по крайней мере, это не просто люди сидят где-то на лавочке, да, бухают, пьют пиво, ругаются матом. Вот. Ну, а если человек там покурит возле сигаретку, возле магнитофона во время того, как он трудится, потеет, ну, думаю, это не так плачевно, как то, что мы видим возле магазинов, да, частенько возле ларьков, да, что молодежь собирается в стайки, да, такие вот стаями пьют, курят и ничего не делают. Поэтому мы призываем... Вот, не то чтобы бросать курить, это тоже можете сделать, если получится. Мы призываем вас объединяться в стаи и заниматься самообразованием, и заниматься вот, вот лучше покатайтесь на велосипедах, снимайте видео, чем просто сидеть бездумно, бездушно возле магазина и ничем не интересоваться. Читайте книги, слушайте хорошую музыку, слушайте нефтерадио. Патрик вот написал: «Да-да, я курю, каюсь, приму к сведению». Все, у меня есть... Кто-то мне звонит, нужно ответить, друзья. Ну, вы пока послушайте музыку. Рад был со всеми пообщаться. Все вопросы и все любые предложения по поводу сотрудничества и просто любое общение, интерактив давайте создавать на нефтерадио, нефтерадио.онлайн в нашем чате, либо в телеграм-канале Freak Radio, либо +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63. Не стесняйтесь, звоните, пишите в любое время суток, даже если мы с вами на разных вот полюсах находимся, в разных временных зонах. У нас, кстати, с Уфой плюс 2 часа разницы. У нас, если 12.09, то там 14.09. А, друзья, в Хабаровске так и то совсем другое время. Я уже молчу про Нью-Йорк, с которым тоже связываемся. Так вот, кстати, я вам говорил о том, что DJ Lord Yoda X там из-за вот этих вот движух с Black Lives Matter немножко прервалось, прервался наш радиомост. Франция пока тоже что-то немножко замолчала, свои радиошоу они присылают от Marcel Zulu Radio. Но вот Lord Yoda X Freedom 7 продолжил последнее такое роковое, хип-хоп-роковое шоу. Если послушаете, там много рока. Вот он там Фредди Меркьюри посвятил последнее свое шоу, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому... Lord Yoda X вернулся в наш радиоэфир, радиомост с Нью-Йорком и навещание, так называемое, наше продолжается. Музыка из Нью-Йорка, из Гарлема, а также из Марселя, из Франции, из Башкирии в том числе. Патрик готовит новый альбом Via Chape, об этом он тоже, я думаю, расскажет новости уже в своем... В будущем стриме, на который я его сблатовал, там же прочитает, думаю, нам стихотворение, точнее, воззвание, которое переводит для создания новой песни. Вот стихотворение башкирского поэта 19 века Акмулы. Оно называется «Учитесь, башкиры, учитесь, учитесь, башкиры, учитесь, учитесь, нефтеслушатели, учитесь, учитесь, фрик-слушатели, учитесь, учитесь, все хип-хоперы, учитесь». Это девиз сегодняшней нашей программы, друзья. Ну и твердый знак «Дождь» и далее кое-что еще по списку для всех наших нефтеслушателей, фрик-слушателей. Всем мир! Рад был пообщаться. Звоните, пишите, не забывайте. +3 8072 101 22 63. Номер телефона WhatsApp и Telegram, он привязан. Также Freak Radio в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook. Но лучше нефтерадио.онлайн в чате. Там быстрее вас найду. Хотя я найду вас везде, если надо будет, друзья. Услышимся.